И не боишься моей атаки? Нисколько, да ты и сама знаешь все недостатки подобной магии, особенно в отношении магов с намного большим запасом маны. Пожал я плечами, а поскольку я ожидаю этого, то даже оглушить не получится ментальным ударом как следует, да и смысл это делать, свое ты получила все равно, а удержать довольно сильного мага у тебя просто не получится. Ладно, уговорил, ослабляй свою пакость и начнем, вздохнула Ирис, тоже принимая сидячую позу, тем более, надолго оставлять моих девочек одних и без контроля не следует. Отлично, тогда приготовься, ослабив путы. Я сразу же почувствовал мягкое прикосновение к собственному разуму. Это трудно описать тому, кто ничего подобного никогда не ощущал, но скорее походит на небольшую легкость в голове и ощущение мягкого давления, при котором ты внезапно можешь понимать и читать собеседника без слов. Пожалуй, только воспоминания предшественника и помогли мне не растеряться, потянувшись мыслью навстречу, а следом последовал осторожный, но быстрый обмен информацией. По аналогии, это как принимать страницы книги, извлеченные из шкафа памяти с одной стороны и складывание такой же книги с другой стороны. Я не осознавал полученные знания, да даже бегло понимать суть было трудновато с непривычки, в память просто тупо забивались чужие знания, а вот усваивать их придется уже потом. Не знаю, сколько это продолжалось, но в конце концов передача оказалась завершена и мы разорвали связь. Я открыл глаза, оказавшиеся в процессе закрытыми для большего сосредоточения и, поморщившись от заработанной легкой мигрени, довольно кивнул Гарпи, мановением руки убрав ошейник с шеи девушки. Наконец-то, аж подпрыгнула та, ощутив возможность вновь на полную мощь применять свои магические способности. «С тобой было хорошо, эльф, но пора и расставаться. Не буду врать, что мне не понравились вчерашний вечер и последовавшие, но ты права», — хмыкнул я. «Как тебя звать-то, ушастик?» — спросила напоследок Илис, уже собираясь взлетать. «Илледан, ярость бури!» — крикнул я ей в спину. Взлетевшая пернатая повела в сторону, но все же удержалась в воздухе, не навернувшись в землю. «Тот самый!» — пришла мне мысль. «Тот самый!» — согласился я, отступая в тени и исчезая из виду кружившей в воздухе гарпии, разрывая затем ментальный контакт. «Пора и мне честь знать!» Впереди еще длинный путь и не стоит останавливаться долго в одном месте до тех пор, пока между мной и Ашинвальским лесом не окажется хотя бы нескольких месяцев пути. Глава 12. Уже привычно передвигаясь по лесу экономным шагом, я улыбался про себя, вспоминая ошарашенное чувство, донесшееся до меня от гарпии по ментальной связи. Надо же, не только сородичи меня помнят, но и другие расы, пусть и не такие развитые по сравнению с колдареями. Некоторым может показаться необдуманным и даже излишне опасным так раскрываться и тем более, давать доступ к разуму буквально первому встречному, но тут в мою пользу играют два простых фактора. Уж гарпий расспрашивать никто не будет, предпочитая вообще не общаться с этой расой по очевидным причинам. Второй же, знание, что из себя представляет ментальная магия и ее ограничения. Проще говоря, это совершенно неподходящая магия для причинения сколько-нибудь серьезного вреда, тем более, разуму мага, готового к этому. Конечно, здесь есть множество факторов, влияющих на степень воздействия, но все они требуют достаточно длительной подготовки или медиума, усиливающего воздействие, типа проклятого меча Фростморна для принца Артаса Минитила, хотя в этом случае воздействие скорее на душу, чем на разум. Совсем не ожидая нового всплытия фрагментов памяти, я потерял концентрацию и, запнувшись за один из древесных корней, позорно навернулся, пропахав лицом по траве. Ну, аспектом кол в жопу. Что за фигня? То не разобрать ничего в тех дырках, что у меня остались от воспоминаний, то лезет совершенно неожиданно. Поднявшись и отплевавшись, порадовался, что в месте приземления не имелось дерева и побежал дальше, не став даже раздумывать на полученной информацией. К сожалению, опытным путем уже установлено, что ничего больше выудить не удастся. Никто такой этот Артас, ничто за Фростморн такой. Пусть и есть смутное ощущение, что они причастны к будущей жопе конкретно для меня, но это к делу не пришьешь. Так вот, ментальная магия. При прямом подчинении играют огромную роль соотношение развитости разума подчинающего и подчиненного, а также их воля. Это значит, что древний красный дракон может подчинить себе того же тупого гнола без особых проблем, а вот с эльфом это так просто не получится. У последнего имеется большой шанс вырваться из-под контроля, как только подчиняющий хоть немного отвлечется. И совсем другое дело, если это будет маг, имеющий природную сопротивляемость за счет своей силы. Сила ментальной магии на самом деле совсем в другом, слабое, незаметное влияние, постепенно перекраивающее убеждения и приверженности жертвы, даже незаметно для нее самой. Любимая тактика демонов, которой они смогли достать даже королеву Асшару и ее приближенных, превратив их из мудрых правителей в самоуверенных и властолюбивых ублюдков, считающих всех ниже себя. Другое дело, что данный процесс растянулся на сотни и даже тысячи лет кропотливой работы демонических лордов, контактировавших с правительницей Калдареев. Собственно, Иллидан застал эти времена и не подпал под сильное влияние исключительно по своей ничтожности, по сравнению с магическим цветом государства ночных эльфов. Это сейчас, когда сильнейшие маги погибли или погрузились в пучины океана, я могу считаться одним из сильнейших оставшихся одаренных, что не пошли по пути друидизма, а во времена молодости папаши имелись экземпляры и посильнее. Правда, все перечисленное выше не относится к существам, призываемым или создаваемым магом с помощью своей силы. Недаром же призываемые элементали беспрекословно подчиняются даже без особых усилий со стороны одаренного. Весь секрет тут в мане, что используется для призыва и в большом количестве имеется в существах, она полностью принадлежит магу и призванные просто не способны сопротивляться навязанной через нее воле. То же самое касается и нежити в дополнение к создаваемой привязке безусловного подчинения. Чтобы переподчинить такие создания, всегда требуется затратить в несколько раз больше маны, чем использовалось первоначальным хозяином. Именно по этим простым причинам, ментальная магия не получила широкого распространения среди ночных эльфов. Вот только я готов рискнуть для получения знаний по этому направлению магического искусства намного большим, чем простым раскрытием разума, поскольку с имеющимся знанием по магии душ, это позволит мне создать небольшую армию нежити без опаски, что кто-то сможет перехватить контроль. А собственная армия мне в будущем очень пригодится, в этом нет никаких сомнений. Даже если просто кто-то обнаружит сам факт, что Иллидан предатель не умер, а продолжает жить и радоваться маленьким радостям жизни. Есть по крайней мере две женщины, которые не пожалеют времени и сил, чтобы добраться до моей драгоценной тушки и как минимум лишить мужского достоинства. И чтобы этого не произошло, следует убраться как можно дальше от границы Шинвальского леса. Что радует, так это домоседство большинства ночных эльфиек, с тех пор, как мужская часть населения оказалась в тысячелетней спячке, Терент стала проводить политику сдерживания, с неохотой отпуская подданных за границы владений расы ночных эльфов. Учитывая невосполнимость практически гарантированных потерь при глубокой разведке или основании новых поселений, очень правильная политика. И сомневаюсь, что она изменится в ближайшие тысячелетия или два даже с помощью моих потомков. Для долгожителей увеличение населения и внешняя экспансия являются достаточно долгим делом. Значит, еще дней 10 пути и можно начинать обследовать местность на предмет оборудования убежища и площадки для тренировок. На всякий случай, прикрытой еще и с воздуха. Пусть гиппогрифов осталось довольно мало после катаклизма и разводить их всегда было хлопотным делом, но лучше быть параноиком. Пешком настолько далеко едва ли кто-нибудь из темных эльфов заберется, а вот на гиппогрифах разведка может и пролететь. Но слишком далеко забираться все же не стоит. Как только я более-менее освоюсь со всеми своими возможностями, то придется совершить как минимум один рейд непосредственно к мировому древу, точнее, его корням. И чем скорее я это сделаю, тем больше удастся спасти остатков колодца вечности, что до сих пор поглощает Игдрасиль. Затем придет черед и оставшихся флаконов, но чтобы до них добраться, придется изрядно потрудиться, поскольку изначально Иллидан изрядно постарался с защитой. Радует тот факт, что мне полностью достались чужие воспоминания, и я знаю не только координаты точки построения портала, но и что вообще ждать в плане ловушек и охранников драгоценного содержимого одного маленького сундучка, полностью экранирующего любые эманации магии от столь могущественных артефактов, как склянки воды из первого колодца вечности. Собственно, именно для этого мне и нужна небольшая армия. Папочка рассчитывал возвращаться со всей мощью поддержки сильного источника за плечами, вот только несмотря на всю мою силу, подобного у меня нет и не предвидится в ближайшее время, потому и придется обходиться мясом, желательно обладающим хоть каким-нибудь магическим даром, поскольку многие ловушки срабатывают исключительно на такие цели. Завербовать или подчинить таких едва ли получится, а вот сначала прибить каких-нибудь шаманов и колдунов из диких племен, а затем поднять в виде тупых покорных личей будет гораздо проще и надежней. Через 12 дней неспешного передвижения по лесному массиву и редких стычек с местными обитателями, покусившимися на мою тушку, я вновь выбрался на достаточно открытую местность. Вот только в этот раз, вместо пустоши это была огромная зеленая равнина, насколько далеко смог увидеть мой разведчик, изредка прерываемая холмистой местностью. Идеальное место для выпаса племенного скота и диких травоядных животных. Если учитывать обмолвку Ирис про Таурина, то быкоголовые должны кочевать именно здесь. Впрочем, подобное верно и про кентавров, громовых ящериц, иглогривов и прочих опасных соседей, не брезгующих использовать силу, чтобы выдворить со своей территории неудобных гостей. Радует только одно: если поблизости нет скал и больших возвышенностей, то можно меньше уделять внимание воздуху, поскольку все крылатые хищники предпочитают селиться как можно выше от земли. Отправив духа парить ввысь надо мной в качестве разведчика, я покинул тень деревьев и неспешно побежал вперед, держа курс в противоположную сторону от Ашинвальского леса. За время своего бегства я уже достаточно освоился с двойным зрением, зачастую воспринимая вид сверху как своеобразную карту местности, постоянно обновляемую и с привязкой к моей персоне. Почему-то такой способ показался мне очень знакомым и каким-то привычным, что ли. Вообще, Илридан такой разведкой тоже пользовался, но не настолько долго. Я же могу себе позволить держать духа воплощенным хоть целые сутки подряд. Восполнение резерва идет намного быстрее, чем требуется на поддержку мелкого духа даже круглосуточно, а уж с моим постоянно увеличивавшимся резервом, это вообще капля в море. Поскольку прямых препятствий для зрения, что первого, что второго не имелось, я стал использовать кинжал для ускорения своего передвижения, одновременно выслеживая излишне опасных для меня создания и признаки присутствия хоть какой-то цивилизации. Не то чтобы я стремился с кем-то пообщаться, но заглянуть к Тауринам на огонек все же следовало. В конце концов, местные жители лучше меня могут знать, где находятся ближайшие поселения гоблинов. Пусть пока последовать за свалившими на другой континент магами я не смогу, но заранее разведать подходы все же следует. Не думаю, что после катаклизма сохранились хоть какие-то точки построения порталов, что были известны моему предшественнику, а это значит, что придется перебираться через океан своим ходом, не надеясь на магию. Впрочем, я оказался оптимистом, преодолев значительное расстояние по равнине, я так и не обнаружил хоть каких-то признаков быкоголовых, в отличие от тех же кентавров, что расплодились со времени моего заточения очень значительно. А учитывая, что я передвигался раз в 20 быстрее, чем простым бегом, шансы встретить добродушных здоровяков изрядно уменьшились. Может быть, эти пародии на лошадей их вытурили с равнины, Гарпия не упоминала, когда конкретно ее племя поймало Таурина, а за несколько десятков лет или тем более сотен, все могло очень сильно измениться. Все же короткоживущие расы стремятся делать все быстро, в отличие от никуда не торопящихся ночных эльфов, давно привыкших к своей вечной молодости. Поскольку на совершенно плоской земле укрыться было негде, я продолжал путь ночью, подыскивая подходящее убежище для сна. Пусть восстановление тела после заточения еще не закончилось, но здорово подскочившая выносливость позволяла мне бодрствовать даже несколько дней подряд, что пришлось очень кстати. Ночных хищников на равнине тоже оказалось прилично. Учитывая количество травоядных, что встретились мне по пути, ничего удивительного. Впрочем, я сам не брезговал подстрелить молоденькую косулю себе на обед и ужин, создавая в большинстве своем только воду и хлеб, а мясо предпочитая добывать. Несмотря на постоянную тренировку в создании еды, пока у меня больше получалось растительное, чем мясное. На третий день непрерывного передвижения по равнине, мне улыбнулась удача, замеченные вдалеке слева от моего положения большие тени, при приближении оказались небольшими горами, что не выделялись особыми размерами как в высоту, так и в ширину. При желании, эту кучку вершин можно было оббежать примерно за десяток часов. Впрочем, меня волновало не это, а небольшая такая долинка, расположенная практически в центре скалы и не имевшая к себе нормального подхода даже для достаточно ловких эльфов, не говоря уж про всех остальных. Я и обнаружил-то ее только с помощью разведчика, поскольку долина находилась над имевшимся уровнем земли примерно метров на 40 вверх. Как раз то, что мне и нужно. После тщательного обследования гор духом, я убедился, что они на самом деле необитаемы и принялся за восхождение. На самом деле, всего с десяток перемещений принесли меня к цели, и я уже смог осмотреть предполагаемое место жительства уже собственными глазами. И почти сразу заметил то, что не смог увидеть дух, под горами имелась жизнь, а значит и пещеры. Обходя не такую уж большую долину по окружности, я отметил следы примитивных инструментов в нескольких местах, но ни одного хода вниз. Если я не ошибаюсь, то это могут быть кобальды, как единственные существа, живущие под землей, не использующие самодельные орудия труда. Осталось только отыскать моста, откуда они сюда проникали, и можно готовиться к зачистке моей будущей базы. Обустраиваться в самой долине будет несколько недальновидно, но вот использовать ее как место выпаса дичи вполне подойдет. Закинуть тех же антилоп сюда десяток-другой и в отсутствии поблизости хищников и отличной кормовой базы, у меня будет постоянный приток свежего мяса к столу без необходимости тратить время на охоту. А в пещерах вполне возможно обеспечить тренировочную площадку для занятий по магии. Толща камня все спрячет, а при наличии рядом недружелюбных соседей, выбивать всех вовсе не обязательно, у меня будут не только живые мишени, но и подопытные для занятий магией душ. В конце концов, даже у кобальдов имеются шаманы и колдуны. После продолжительного поиска и чтения давних следов, я смог обнаружить вход под землю в одном из небольших тупичков, окружающих долину скал. И пусть он оказался узковат, но взрослый ночной эльф по нему пролезть вполне сможет. Я удовлетворенно улыбнулся и поправил висевший на поясе меч. Осталось только немного отдохнуть, и можно начинать охоту. Глава 13. Вжух. Очередная обезглавленная крысоподобная тварь упала мне под ноги, и я сдвинулся в сторону, пропуская мимо взмах примитивного орудия другого кобольда. Вжух. Располовиненный монстрик разделил судьбу сородича, и у меня появилась секунда передышки, чтобы утереть выступивший на лбу пот и приготовиться к очередной волне мелких тварей, отчаянно защищавших свое пространство обитания, несмотря на ужасные потери. Свободное пространство под горами оказалось намного больше, чем я ожидал сначала. Достаточно узкий и очень длинный проход вниз вывел меня в огромную пещеру естественного происхождения, не уступавшую по своим размерам тем, что мне довелось повидать под горой Хиджал. И пусть под боком не существовало огромных источников маны, но бурность здешней жизни подземных обитателей не сильно уступала наземной. Текущая неподалеку речка питала растительный мир пещеры, позволяя местной живности не только находить себе достаточно пищи, но и утолять жажду без лишних хлопот. Наросшие на стенах сиреневый мох и небольшие группы кристаллов тускло светились, разгоняя кромешный мрак подземелья и позволяя не обладающим ночным зрением существам хоть что-то видеть. Произведя разведку духом, я убедился, что основными местными жильцами были кобальды. Пусть эти твари довольно слабы, но их количество и низкоторая разумность на фоне обычных зверей с лихвой окупали имеющиеся недостатки, заставляя даже крупных созданий держаться подальше от основных мест поселения крысоподобных тварей. Всего я насчитал два таких места в разных концах пещеры, а также обнаружил один проход, очевидно, ведущий в следующую пещеру. Впрочем, проверять я не стал, поскольку общая площадь той, в которой я оказался, превышала размеры найденной вверху долины как бы не в полтора раза. Вполне достаточно пространства для устройства не только постоянного убежища, но и полигона для тренировки с магией. Вот только сперва следовало позаботиться о местных хозяевах. И если парочка обнаруженных земляных элементалей, стая грозовых ящеров и кучка черных амебных существ не сильно беспокоили меня, то несколько сотен кобальдов представляли довольно серьезную проблему даже для хорошо вооруженного и экипированного бойца. К счастью, у меня имелась еще и магия, так что, определив наименее многочисленное поселение, я достал полуторный меч из ножен и, скрывшись в тенях, двинулся к будущим жертвам. Вжух! Одним ударом убив парочку кобальдов, я одним прыжком преодолел расстояние до спешащей ко мне группы врагов. Вжух! Вжух! Вжух! Полуторный меч с легкостью разрубил пятерых тварей на части, несмотря на примитивные доспехи из кожи и грубой выплавки оружия, которыми они пытались прикрыться. Отлично зачарованное оружие всегда выигрывает против такого мягкого металла, как медь. Ударили в землю отклоненные амулетом камни из пращи, и я стремительными прыжками добрался до укрывшихся за огромными булыжниками стрелков. Вжух, вжух, вжух, вжух. Избавившись от врага в прямой видимости, я устало вздохнул и повел плечами, стараясь прогнать напряжение мышц. Все же, несмотря на магию, моя физическая форма пока далека до пика возможностей, и продолжительность сражения дает о себе знать. С легкостью уничтожая одиночек даже до того, как они меня смогут заметить, я быстро продвигался к первому поселению кобальдов, и когда наконец поднялась тревога, оставил за собой не меньше двух десятков тел. Впрочем, даже увеличение числа противников не слишком повлияло на скорость моего продвижения к норам кобальдов. Небольшие группы тварей я с легкостью уничтожал в рукопашную, пользуясь преимуществом длины оружия и многократного физического превосходства, а более многочисленные группы уничтожал бьющими по площади заклинаниями огня или льда. Поскольку крысоподобные создания вообще не обладали сопротивлением к магии, это было почти скучно, и в какой-то момент я потерял бдительность, за что и поплатился. Среди уничтожаемых кобальдов затесался один колдун, который сообразил воспользоваться моментом и наложить на меня несколько очень неприятных проклятий. Ослепление на меня не сработало по очевидным причинам, но вот обильное кровотечение из вдруг открывшихся ран и некоторая скованность движений заставили испытать пару неприятных мгновений. А потом все закончилось, и я активированной огненной аурой испепелил нескольких недобитков вокруг и одним точным броском ножа в глаз оборвал жизнь более крупного по сравнению с остальными сородичами колдуна, очевидно, бывшего главным в этом поселении. Противники вдруг как-то резко закончились, и я остался стоять посреди многочисленных трупов, гадая, что же именно только что произошло. Иллидан в свое время, сражаясь с демонами, навидался различных проклятий и даже научился нескольким сам, так что я отлично представлял, сколько должно было длиться даже самое слабенькое, наложенное на колдарея. Пусть я по магическому могуществу превосхожу подавляющее количество сородичей одного возраста, но и это не значит, что наложенные проклятия должны действовать всего пару секунд, как это произошло только что. И только после нескольких минут отдыха и усиленных размышлений над произошедшим до меня дошло, всему виной моя душа. Поскольку этот мир буквально пропитан магией, все одаренные существа, способные ее использовать, поглощают в себя ману и уже ее используют на свои заклинания, производя собственной намного меньше. Именно поэтому существует возможность накладывать проклятие на цель практически мгновенно, воздействуя не только на тело, но и на запасы маны противника. Тело поглощает нейтральную ману из окружающего мира и вместе с этим не может как следует противостоять вражеской магии. У меня же вырабатывается собственная мана, отличающаяся от поглощаемой довольно сильно. К тому же нужда в поглощении отсутствует, поскольку более плотная энергия выдавливает менее плотную, поэтому проклятием просто ни за что зацепиться. По этим же причинам на меня не будет действовать и сжигание маны демонов и адских гончих, что когда-то доставляло немало хлопот прошлому Иллидану. Собственно, именно по этой же причине обладающие собственным источником драконы и устойчивы к враждебной магии. Это плюс, а минус в том, что на мне точно так же не будут работать и положительные заклинания кроме собственных, а также все артефакты кроме самых сильных, влияющие на тело. По крайней мере, пополняющие ману из окружающего пространства, а не из носителя. То же касается и различных эликсиров и зелий, не изготовленных собственноручно, а также многочисленных видов аур, излучаемых как некоторыми сильными артефактами, так и бойцами. В общем, несмотря на некоторые солидные преимущества такого положения дел, недостатков все же хватает. Еще немного отдохнув, я поднял десяток кобальдов в виде мертвецов и отправил их зачищать норы от оставшихся тварей, а сам направился к другому поселению, старательно обходя остальных обитателей подземелья, растревоженных звуками побоища. Почти наверняка, кто-нибудь из хвостатых сбежал в пылу схватки и наверняка спешит доложить о нападении сородичам в другом конце пещеры. Поэтому, сперва необходимо разобраться с тварями за один раз, а потом уже начинать обустраиваться. Второе поселение кобальдов находилось на противоположной стороне реки, так что мне пришлось искать переправу. Течение и глубина оказались даже для меня слишком большими, чтобы можно было перебраться вброд, а пользоваться кинжалом я не хотел, поскольку обнаружил, что начал слишком полагаться на такой способ передвижения. Так и ходить разучиться можно, так что телепортацию буду приберегать для сложного боя или когда следует поторопиться. Послав духа вдоль течения, я обнаружил небольшой мостик, составленный из сплетенных между собой стволов деревьев, очевидно, из притащенных через проход, по которому я и спустился в пещеру, перекинутой в наиболее узком месте реки на расстоянии примерно 400 метров от моего расположения, и охранял переправу десяток вооруженных кобальдов, выглядевших весьма встревоженно. Т.Ч., все же кто-то оказался хитрее или просто трусливее своих сородичей и улизнул, пока я устраивал бойню остальным в поселении. Впрочем, пусть даже так, это ничего не меняет. Маны у меня еще чуть больше половины, так что на повторение зачистки сил хватит. Скрывшись в тени, я двинулся вдоль бурного потока воды. Дозорные даже не успели понять, что произошло, когда я преодолел мостик и оказался среди них, начав сеять смерть. Все же, кобальды по природе своей весьма хилы по сравнению с большинством рас этого мира, а уж мне они приходятся по пояс, так что я порубил десяток в капусту раньше, чем они смогли организовать отпор или хотя бы отправить гонца в поселение. Стряхнув с лезвия кровь, я водой смыл попавшие на одежду брызги и двинулся дальше по протоптанной дорожке, не забыв накинуть на себя магический щит. Преимущество преимуществами, а в этот раз крысюки будут готовы к отпору, не говоря уж о большем количестве, чем раньше и возможном присутствии колдунов. Если уж в меньшем один обнаружился, то кто поручится, что и в этом их нет, или шаманов со жрецами. Несмотря на примитивизм, кобальды достаточно разумны, чтобы найти, кому поклоняться. Поблизости от своего поселения, твари зачистили всех опасных созданий, так что можно было передвигаться по пещере без предыдущих маневров на местности, потому на расстоянии прямой видимой видимости я выбрался спустя всего минут 10, сразу заметив встречающих, и убедился в верности собственных предположений, когда смог разглядеть магическим зрением несколько более ярких фигурок в огромной толпе приготовившихся к битве хвостатых. Два колдуна и один шаман. Я слишком мало еще видел использующих магию существ, чтобы сходу определить принадлежность к определенному типу использования магии, тем более у разных видов. Остановившись недалеко от поворота тропы, что выведет меня на достаточно открытую местность перед поселением и под взоры врагов, я задумался, 200 даже таких хилых существ, это все же значительная сила, и переть на них без поддержки как-то стрёмно, особенно с присутствием магической помощи с их стороны. Пусть ни один из одаренных хвостатых и в подметке мне не годится по силе или размеру резерва маны, но их трое и с поддержкой огромного количества мяса, пожалуй, стоит перестраховаться. Остался только вопрос, какую помощь вызывать. Магию душ сразу отбрасываю, поскольку ничего особо сильного из крысюков не сотворить без дополнительной подготовки. Земляные големы также не пойдут, устраивать обвал в пещере не стоит. К тому же, превращенные в лепешку тела не пойдут даже на преобразование, а на такое количество мертвых у меня уже есть обширные планы. По тем же причинам не пойдут огненные элементали, и вообще таких заклинаний сейчас лучше не применять. Поселение расположено на очень удобном месте, так что заванивать округу запахом подгоревшего мяса не стоит. Остаются только водяные элементали. Если жахнуть по толпе ледяной звездой после их атаки, то получится неплохая комбинация, тем более, кучность кобальдов сыграет мне на руку. Сказано, сделано. Заклинаниями призыва таких элементалей владеет практически каждый маг, так что получить две огромные массы воды в отдаленно человекообразной форме заняло всего несколько минут благодаря близкому источнику воды, изрядно опустошив имевшиеся запасы маны. Впрочем, оно того стоило, такие туши не только будут намного мощнее атаковать, чем более мелкие призывы, но также послужат мне щитом от дальнобойных атак и как бойцы переднего плана, что будут разбираться с мясом. Мельком отметив, что элементали гораздо более послушны, чем в памяти Иллидана, я направил их вперед по тропинке перед собой и за поворот, отдав приказ атаковать ближайших, и лишь выждав десяток секунд, двинулся следом в тенях, заворачивая за большую колонну обточенного временем камня. Создаваемый кобальдами шум здорово действовал на нервы, пронзительные писки, очевидно, бывшие чем-то вроде боевых кличей хвостатых, ввинчивались в уши, разносясь под потолком пещеры и здорово усиливаясь, обвалив на которых невезучих тварюшек отделившиеся от потолка каменные пики. Серая шевелящаяся масса кинувшихся в атаку на элементалей крысоподобных созданий производила мерзкое впечатление, особенно с небольшими огоньками свечек в разных местах. Пусть потоки воды от огромных водяных туш отбрасывали назад и ломали десятки тел, но даже для них тварей было слишком много, потому, как только толпа подвалила поближе, я зарядил одну за другой пару ледяных звезд прямо в середину, замораживая попавших под них и насаживая на возникшие вокруг цели ледяные шипы окружающих. Воинственный писк кобальдов мигом сменился на панический визг. С такой кучностью я вынес двумя ударами почти половину всех сил и изрядно подморозил облитых водой, но не попавших в радиус поражения заклинаний. Казалось, еще мгновение и оставшиеся побегут, но позади толпы взметнулся в воодушевляющем реве раза в полтора больший по размеру кобальд. Несколько групп крысюк начали увеличиваться в размерах, а в элементалии полетели с дальних позиций камни и темные стрелы магической энергии. Одновременно с этим, связывавшие меня с призывами ментальные поводки дрогнули и натянулись, но через мгновение вернулись в прежнее состояние. Хо, кто-то пытался перехватить управление. Не обращая внимания на почти добравшихся до нас кобальдов, я приготовил меч и опустил левую руку на кинжал миремещения. Сейчас следует в первую очередь вынести руководство и одаренных, а потому уж разбираться с мясом. Напрягшись, я выделил взглядом колдуна и бликнул. Вжух. Голова поднявшего окутанные темной аурой руки кобальда только покатилась с плеч, а я уже переместился к следующей цели. Вжух. Прыжок. Вжих. Стоявшие почти рядом колдун и шаман сдохли так же быстро, не успев среагировать на удары со спины, а я развернулся к предводителю, массивному кобальду, что доставал мне макушкой до середины груди и, в отличие от своих подчиненных, держал в руках хорошего качества металлическую булаву, пусть и не обладающую какой-либо магией. И что более удивительно, так это его реакция. Вожак успел среагировать на мое появление за его спиной и отпрыгнуть в сторону, отмахиваясь булавой. Присев под просвистевшим над головой оружием, я полоснул по руке твари и тут же отпрыгнул назад, поскольку очнулась свита здоровяка в составе десятка кобальдов поменьше. С силой топнув по полу, я пустил во все стороны кольцо выскакивавших каменных шипов, насаживая на них окружающих, и тут же воспользовался кинжалом, бликнув на десяток метров в сторону. По тому месту, где я находился буквально мгновение назад, прошлась натуральная волна огня, распространяясь от перехватившего свое оружие в другую руку вожака. Жизнь уцелевших охранников, попавших в зону поражения, очевидно, его не слишком заботила. Хо, здоровяк еще и оружейные приемы знает. Пожалуй, этот экземпляр достоин попасть в мою костяную стражу с неизменной душой, если способен на такие фокусы с практически отрубленной конечностью. Переместившись еще немного дальше, чтобы никто не помешал, я поднял руку и жахнул по предводителю ледяной звездой, ставя точку в коротком поединке. Заключенного в глыбу льда вожака потом можно будет и оттаять. Уйдя вскрыт, я уже спокойно наблюдал, как огромные водяные элементали широкими замахами своих кулаков сносят буквально десятками противников, не обращая особого внимания на вонзающееся в их плоть металлическое оружие, наносящее урон не больше, чем ночному эльфу обычные булавочные уколы. Призывам даже не потребовалась моя помощь добить уцелевших. Буквально через 5 минут от начала схватки собравшаяся орава кобальдов около 200 головов была почти полностью уничтожена. Отправив призывы зачистить норы, я оглядел побоище и устало вздохнул. Теперь необходимо разобраться с телами до того, как они начнут вонять, а также поторопиться и привязать души к плоти наиболее сильных кобальдов до того. В общем, дел хватает, а резерв-то почти пустой. Дела. Глава 14. Мда. Недоуменно скребя затылок, я осматривал получившегося стража, лича. Всплыло из дырявой памяти другое название, на создание которого ушли все тушки и души убитых мной одаренных кобальдов. Нет, на первый взгляд, парящий над землей морозный доспех со шлемом вышел отлично, несмотря на низкое качество исходного материала, переплавленного магией из тел в подобие металла, на самом деле являвшегося потемневшей костью, что стало привязкой для слившихся в единый душ. И даже на второй взгляд небольшой страж, мне по грудь даже в парящем состоянии, несмотря на свой размер, оказался обладателем довольно приличного запаса маны и достаточно быстро его восстанавливал, в том числе теня и крохи через привязку, после применения нескольких простеньких заклинаний, используя магию куда лучше кобальдов. Вот только при слиянии душ я где-то не досмотрел, и первый маг в моем будущем воинстве оказался полным болваном. Точнее, не так, не болваном, поскольку даже самый тупой разумный способен на осмысленные действия, а лишенным полноценного сознания. То есть, если отдавать ему какие-то приказания голосом, то результат будет нулевым, поскольку лич не только не знает обычного эльфийского, но и самых простых команд, по сути являясь обычной магической куклой. Но если по связи передавать порядок действий или использование заклинаний, фактически вкладывая знания в пустую голову, то результат получается очень даже неплохой. Как управлять еще одним телом наподобие дергающего за ниточки кукловода с той лишь разницей, что мне доступны почти все ограниченные чувства куклы. Вот только кукла в некотором роде живая и способна обучаться, реагируя на уже использованные ранее команды самостоятельно, а не под моим прямым руководством. Остается только благодарить удачу за полученный от гарпии опыт использования ментальной магии, с помощью которой она учила использовать ману и почти диких соратниц. Думаю, через несколько месяцев такой целенаправленной работы у меня получится превратить этого болванчика во что-то более приемлемое. Вот только вопрос зарождения самостоятельного сознания по-прежнему остается открытым. Изначально я хотел созданному стражу дать в подчинение остальную поднятую нежить, перекинув поводок с себя и образовав своеобразную вертикаль власти, при которой мне не придется самостоятельно руководить всеми поднятыми существами, но пока с этим придется повременить. Но вспоминая процесс создания, я, кажется, начал понимать причину такого состояния стража. Вместо того, чтобы выделить какую-то одну душу в качестве руководящей и присоединять к ней остальные, я просто слил их вместе и привязал к трансформируемой плоти, лишив получившегося создания всякого подобия на разум. Жаль, конечно, но в будущем буду умней. В конце концов, новая область магии, в которой у Иллидана были только теоретические знания, а без практических знаний, наработанных путем проб и ошибок, далеко не уедешь. Радует только то, что при поднятии костяной гвардии я использовал одну душу на скелета, а не слияние нескольких. Отвернувшись от парившего в воздухе лича, я с гордостью посмотрел на пятерку одинаково массивных скелетов во главе с более крупным конструктом, получившимся из бывшего вождя. Собственно, каждый из костяных бойцов возвышался надо мной на целую голову, а предводитель на целых две, и шире раза в полтора, не говоря уж о изрядной толщине кости и общей массивности, что уже было впечатляюще само по себе. Но учитывая количество доступной плоти, скоро начавшейся бы портиться и вонять, недостатка в материале для преобразования я не испытывал и затратил большое количество маны, чтобы бойцы ближнего боя представляли из себя внушительную силу даже столь малым количеством. Конечно, можно было бы поднимать и мертвые тела для большего количества охраны моего будущего логова, но мало того, что трупы начинают со временем вонять и требуют постоянную подпитку для продления своего существования, так и военные качества таких созданий оставляют желать лучшего, не говоря уж о количестве привязок. Кобальды не самый лучший материал для создания армии. Зато, сейчас я уверен, что каждый из массивных скелетов гарантированно способен разобраться с любой одиночной целью, не применяющей магию, а их капитан может и для сильного монстра стать большой проблемой, учитывая сохранившиеся боевые навыки, а его костяная броня послужит хорошей защитой даже против магических атак. Осталось только нанести вязи рун на костяные мечи скелетов для лучшей убойности и укрепить щиты рядовых и доспехи капитана. Слава Луне, что Иллидан одно время интересовался возможностью создания артефактов и даже прошел начальный курс обучения на ученика, но столь же быстро и остыл, когда понял, что эпические артефакты на коленке создать не получится без тысячелетнего обучения и длительной практики. Ничего наподобие имеющихся у меня мечей создать не получится, но укрепить и усилить пробивную способность оружия или повысить защитные характеристики доспехов сможет без особого напряжения и ученик. Тем более, магически преобразованная кость является достаточно восприимчивым материалом для нанесения рун. С такими усовершенствованиями, мою гвардию не сможет одолеть никто из подземных обитателей, кроме разве что большой стаи громовых ящеров, но на стаю я и сам без серьезной подготовки не полезу, во избежание. Так что самое время начать обустраивать свое новое жилище на ближайшую сотню лет. Потянув вниз, я широко зевнул и отправил конструктов охранять подходы к бывшему поселению кобальдов. Но сначала стоит как следует отдохнуть, ввиду скоропортящегося материала для создания первых слуг. Я работал почти сутки до полного истощения резерва маны и ни на что больше сил уже не оставалось. Скинув подпитку скелетов на лича, я мимоходом порадовался, что хватило ума заставить водных элементалей до отмены призыва подчистить место бойни и смыть последствия в реку, так что с использованием трупов мне осталась чистая площадка перед норами кобальдов, где можно было укладываться практически в любом месте, что я и сделал, подсунув под голову рюкзак и сложив все оружие под боком. На следующий день, после быстрого завтрака, я призвал земляного элементаля и принялся за работу. По здравому размышлению, уничтожать норы бывших жителей я не стал, а расширил наиболее большие в камне до размеров нескольких больших комнат, которые послужат мне домом, а все остальные просто убрав, сдвинув массив скалы вокруг. Конечно, для этого потребовалось скормить элементалю чуть больше трети резерва, но результат того стоил. Таким же способом я обзавелся и мебелью, поскольку вырастить себе древесный дом в подземной пещере не так-то просто даже при наличии особым образом подготовленных саженцев, у меня отсутствовавших. Да и в друидизме я не настолько силен, чтобы одолеть подобный вызов имеющимся способностям к магии природы. Увы, до могущества Малфуриона, подкрепленного источником силы от древа, мне далеко. Да и Илледан не особо жаловал это направление магии, когда осознал свои относительно скромные таланты по сравнению с братом, переключившись на классическую магию. Впрочем, хоть я и люблю находиться среди растительности просто потому, что являюсь ночным эльфом, но и отвращения к закрытым помещениям и камню у меня не имеется, в отличие от остальных сородичей. Так что достаточно будет покрыть мебель теми же шкурами и получится просто отлично. Во всяком случае, не придется ночевать на голой земле, в отличие от последних дней, когда даже трава недостаточно густая для нормальной постели. Степь, чтоб ее. Закончив с черновой обстановкой нескольких комнат, каменная мебель, тоже мебель, я переместился наружу и первым делом разровнял огромную площадку перед бывшими норами на манер площади, сразу выделив наиболее удаленное место около стены пещеры под проведение ритуалов и алтарь, которые еще потом будет необходимо доводить до ума вручную и озаботиться возведением магической защиты. Противоположная сторона обзавелась кольцом стен в полтора моих роста вокруг будущего полигона, где в будущем предстоит оттачивать свое мастерство во владении боевыми и не только заклинаниями как мне, так и всем личим. В принципе, на этом основная часть работ с камнем закончилась, но подчиняясь внезапно проснувшейся паранойе, у самого начала тропинки, что вела от поселения кобальдов к подземной реке, я возвел невысокую башню с наблюдательной площадкой и по обе стороны от нее поднял толстые стены, образовывая спереди ров и перегораживая довольно узкое место пещеры намертво. Узкий перешеек, оставшийся перед пустым проемом ворот башни, не позволит никому пройти больше, чем по двое в ряд. Конечно, подъемного моста у меня нет, как и опускающейся решетки, но посадить на площадку никогда не спящего лича, а вниз поставить двух скелетов в качестве привратников и хрен кто сможет пройти. Может быть это и лишнее, но я буду спать спокойнее, зная, что мимо нежити никто не проберется незамеченным. В конце концов, это сейчас я нахожусь в безопасности, а стоит только Теренту знать о мнимости моей смерти, и она не пожалеет отправить сотни охотниц за моей головой. Да и мало ли вообще опасности для одинокого ночного эльфа, лучше перестраховаться, чем однажды утром просто не проснуться. Оглядев огороженный уголок пещеры, я задумчиво подергал себя за кончик уха, чего-то в этом всем не хватает. Поломав голову, я подавил желание заехать себе по лбу, проморгав такие очевидные вещи. Не хватает отхожего места и огорода. И если с первым все понятно, то со вторым еще надо смотреть, какие съедобные растения приживутся в малой освещенности пещер. Нет, если использовать магию, то здесь будут расти любые растения из тех семян, что у меня с собой, но в том-то и дело, что для этого придется прилагать немало усилий, не стоящих чуть большего разнообразия стола. Тем более, как только я немного отъемся и наберу положенный моему росту вес тела, то перейду на одноразовое питание, несмотря на свои немаленькие размеры. Владеющие магией ночные эльфы потребляют удивительно мало пищи, обходясь в основном магией и водой. Обведя взглядом практически мини-крепость, я удовлетворенно вздохнул и, отозвав элементаля, сходил за оружием. Время поохотиться и добыть шкуры на мою мебель, желательно пушистые. Оставив на охране двух скелетов во главе инструктированного атаковать любого кроме меня лича, взял с собой остальных, не мне же тащить добычу, когда есть бесплатная рабочая сила, и, выбравшись через мостик, отправился по тропинке в другой конец пещеры, осторожно обходя других местных обитателей. Всю более-менее мелкую живность, способную как-то угрожать бывших хозяевам этого жизненного пространства и не являющуюся источником еды, кобальды выбили, а остальных существ, слишком сильных, даже для большой толпы крысюков, предпочли обходить стороной. Благо, размер пещеры позволял. Конечно, я намного сильнее кобальдов даже с учетом одаренных, но просто так связываться с несколькими земляными элементалями или стаей громовых ящеров тоже не буду. Да и лишиться сопровождающих скелетов буквально на следующий после создания день очень не хочется. Гораздо проще не связываться. А путь мой лежал в сторону достаточно большого туннеля, который вел в другую пещеру. Поскольку в этой подходящей добыче не наблюдалось, у громовых ящеров слишком жесткая шкура, больше подходящая для доспехов, чем для постели, а ту я еще не успел обследовать. После переправы через речку, когда мне пришлось останавливаться и поджидать прошедших по дну скелетов, я оказался у цели примерно минут через 45. После появившейся привычки преодолевать огромные расстояния буквально за пару использований кинжала, это показалось слишком долго, но, к сожалению, утащить с собой еще и трех больших костяков, один из которых в массивных доспехах, не представляется возможным. К сожалению, конечно, можно было бы открыть портал, но это уж слишком жирно, да и маны не так много осталось после обустройства жилища. Сразу лезть на неразведанную территорию я не стал, а воспользовался услугами воплощенного духа. И правильно сделал, поскольку почти сразу обнаружил рядом со входом, с другой стороны туннеля, группу крупных пауков, споро заворачивавших в паутину маленькие тела, и судя по торчавшим из коконов хвостам, это были кобальды. Похоже, и здесь они обитают. Или это незамеченные мной удрали, не имеет значения, даже если в этом подземелье есть еще поселение крысюков, уничтожать их я не собираюсь, поскольку из всех обнаруженных подземных обитателей, только они разумно используют магию и подходят для изготовления армии. Конечно, количество тел даже для одного скелета удручает, но тут уже ничего не поделаешь. Не став дальше наблюдать за не слишком аппетитным зрелищем, я отправил духа дальше. Вопреки ожиданиям, эта пещера оказалась не очень похожа на мою. Если та, в которой я расположился, больше напоминала долину, с довольно редкими колоннами и массивами обточенного временем камня на открытом пространстве, то соседняя пещера была фактически сетью относительно небольших пещерок, соединенных туннелями и проходами, в которые не всегда можно было протиснуться и кобальду, не говоря уж про меня и еще более высокие скелеты. Но, несмотря на неудобные для использования лука охотничьи угодья, я наконец нашел подходящую добычу. Три молодых вендиго под предводительством одного взрослого, активно набивавших живот какой-то высокой травой, прекрасно вписывались в требования по мягкости шкуры. И главное, находились не так далеко от входа. Следовало поворачивать не налево, куда я отправил разведчика первоначально, а направо, мимо занятых добычей пауков. Буквально через одну пещеру вендиго и устроили себе логово, если судить по наличию помета в округе и вытоптанных тропках мимо небольшого ручейка. Отлично, как раз проверю в деле своих бойцов. Уж перебить пятерых пауков мне по бедро они должны без проблем, особенно во главе с капитаном, сохранившим свои воинские умения. Вложить в головы скелетов команду атаковать паучков потребовало всего несколько мгновений, после чего капитан и его подчиненные резво для своих размеров рванули по туннелю вперед, а за ними неспешно двинулся и я. Донесшиеся через полминуты звуки ударов и шелканья ознаменовали начало схватки, но к тому времени, как я показался из туннеля, все уже было закончено, пауки нарублены в капусту, а один из обычных скелетов отдирал со своих костей паутину. Впрочем, невозможность наблюдать уничтожение насекомых лично не помешала мне быть в курсе результативности моих созданий, привязка вполне позволяла при желании отслеживать все действия даже простой нежити, а не только использующих магию личей. Другое дело, что на этом следовало сосредотачиваться и отслеживать одновременно несколько десятков сознаний, пусть и примитивных, слишком утомительно даже для тренированного сознания с навыками ментальной магии. Потому лучше использовать промежуточным звеном способных мыслить личей, что не будут при этом испытывать никаких проблем, мертвые не устают, но будут способны фильтровать поток бесполезной информации от подчиненных, оставляя только ценные крупицы, требующие моего немедленного внимания. Взмахом руки заморозив порубленные туши, нежить из насекомых не получается, а запах смерти способен привлечь слишком много внимания от более опасных обитателей пещер. Я достал из чехла лук и подготовил его к стрельбе. Следующая вытянутая пещерка ничего из себя не представляет, служа еще одним источником растительной еды для прямоходящих медведей, а вот в следующей расположилась добыча. Во избежание перепачканных и способных передвигаться тихо скелетов я оставил позади, а сам ушел в тень, предварительно использовав простенькие заклинания каждого охотника для удержания запаха и глушения звука шагов. В конце концов, мне же не надо, чтобы звери учуяли меня заранее и подготовились к встрече. Вендиго очень даже серьезные противники, стоит им только подобраться на расстояние удара когтей, а природная выносливость позволяет игнорировать раны, с гарантией отправившие любое другое существо в могилу. Потому целиться следует именно в голову, как наиболее уязвимую часть тела для мгновенного убийства, хотя желательная целостность шкуры играла свою роль. Собственно, это я и собирался провернуть, крадясь по туннелю к логову Вендиго. Вытащив из колчана стрелу, я наложил ее на тетиву и осторожно выглянул из-за кутка, куда он выходил. К счастью, пародии на медведя не подозревали о уготованной им участи и по-прежнему продолжали лениво валяться на траве. Большой и два маленьких Вендиго оказались очень удобно повернуты ко мне мордами, так что я долго не раздумывал, запустив стрелу в глаз самого большого, а затем отправив следом еще пару в висок и ухо остальных долей мгновения позже. Четвертая стрела замерла на тетиве в ожидании более удобного положения последней жертвы. Не ожидавшие нападения, Вендиго даже не успели вздрогнуть до того, как начиненные магией снаряды прилетели в цель. Из троих, только более массивный зверь смог вскочить на лапы, но на большие его сил не хватило. Впрочем, это привлекло внимание последнего, которому я всадил последнюю стрелу прямо в небо раскрытой в реве пасти. Убедившись, что последний Вендиго свалился на землю и никто из них не подает признаков жизни, я вызвал к себе скелетов. Теперь осталось только дотащить туши до дома и освежевать их, что с памятью Илледана не представляет каких-либо проблем. А комплект заклинаний выдели и обработки шкур известен практически каждому ночному эльфу, так что уже завтра у меня будут не только большие запасы мяса на ближайшее время, но и отличные шкуры на кровати и другую мебель. А больше мне ничего и не требуется для жизни. Сотни и тысячи лет в темнице способны из любого сотворить аскета. В конце концов, даже несколько сотен лет – это не такой уж большой срок по сравнению с тысячелетиями. Глава 1. Часть 2. Глава 1. 100 лет – это много или мало? Для тех же кобальдов это время смены 7-8 поколений. Для более развитых существ, вроде тех же кентавров, срок двух обычных жизненных сроков или один одаренного. Для бессмертного же это всего одно мгновение, не стоящее особого внимания. Пусть по меркам ночных эльфов всего один век, примерно, поскольку календаря с собой не имелось, а определять количество прошедшего времени без смены сезонов под землей, где я проводил все свое время, несколько затруднительно, очень маленький отрезок времени, но тут-то и обнаружилась еще одна моя маленькая особенность, не вписывавшаяся в картину обычного представителя расы колдареев. Пусть мое отношение ко времени как долгоживущего создания практически не отличалось от такого же у сородичей, позволяя прожить очень долго без последствий для разума, огромное различие имелось в том, как именно я предпочитал проводить это самое время. И если обычный ночной эльф почти никогда и никуда не торопился, зная, что впереди у него вечности, соответственно относясь даже к таким вещам, как наращивание личного могущества, то я не мог просидеть без дела и пятерки дней, начиная изнывать от скуки. Жажда деятельности в действии, больше присущая короткоживущей расе, к которой я скорее всего и относился до своей смерти. Лишь самые организованные, целеустремленные и упорные ночные эльфы могли похвастаться отдаленно похожими результатами. Когда впереди вечность, быстро привыкаешь не торопиться. Впрочем, жаловаться на подобную черту будет только идиот. За сравнительно короткое время я не только превратил ранее довольно примитивное убежище в настоящую неприступную крепость, защищаемую как магией, так и наличными силами магически созданных стражей, но и очень хорошо подтянулся в плане магии и владения оружием, достигнув удовлетворительных результатов. Просто для сравнения, папочке пришлось достигать подобного результата около 1000 лет. Пусть я и шел по протаренной дорожке, обладая теоретическими навыками и частью рефлексов прошлого хозяина тела, но я ведь посвящал этому далеко не все свое время, занимаясь как разведкой сети пещер, довольно обширно раскинутой под горами и едва ли намного уступающей по размерам всему горному массиву наверху, так и более насущными делами, вроде повышения защиты убежища, разбивания грядок и сада для захваченных с собой семян, охотой за мясом и шкурами, а также неспешным и тщательным пополнением армии нежити под моим контролем. Хотя, назвать их просто нежитью, поднятыми мертвыми безмозглыми останками ранее бывшего живым существа, было бы в корне неверно. Нет, мои довольно скудные познания в магии душ позволяли поднять толпу воняющих трупов или даже немного более сильных их варинтов, но терпеть их вонь, жуткое уродство и нужду в постоянной подпитке магией и живой плотью намного перевешивали легкость получения таких неприятных бойцов. Моих же скелетов и стражей можно было скорее назвать костяными големами, нежели обычной нежитью. Конечно, на создание каждого такого скелетика требовалось просто неприличное количество маны, не отстающий по количеству объем исходного материала, то есть, трупов, для преобразования, а также немаленькая сила самого мага, создающего подобных бойцов, но получаемые плюсы намного перевешивали такие недостатки. Помимо того, что костяные големы получались очень крепкими и опасными даже для серьезных противников, вроде тех же громовых ящеров или вендиго, так и по истечении пары десятков лет существования, они обзаводятся слабым подобием магического источника без всякой души мага. Пусть его еле хватало только на поддержание нежизни без внешней подпитки с моей стороны, но в результате этого, скелеты могут постепенно регенерировать получаемые повреждения без пожирания всего живого поблизости, как это происходит у обычной нежити и даже начинают обзаводиться неким подобием примитивного разума, а не только действуя по вбитым создателям схемам действий и командам. После того, как я использовал наиболее удачно получившихся созданий в тренировочных схватках, они начали еще и обучаться. Скелеты по-прежнему оставались уязвимы для магии, но после того, как я достаточно натренировался в нанесении рун и зачаровании простеньких предметов, моя гвардия обзавелась еще и магическим усилением. Учитывая размер оружия и толщину костей, нанести на них гравировку оказалось проще простого, давая пробивные свойства мечам и общую защиту от повреждений. Конечно, прежде чем стало что-то получаться, я запорол ни одного бойца, в смысле невозможности усиления, а не разрушения, но методом проб и ошибок результат вышел очень даже приличный, пусть и требующий кучу времени и усилий. Зато, на данный момент у меня в подчинении больше 50 улучшенных костяных големов и всего 3 обычных, раньше было больше, но бракованные использовались мной в качестве мяса и постепенно выбывали из строя, очень грозная сила, что способна перемолоть и сотню сородичей с магической поддержкой, если судить по боям с демонами в доставшейся памяти. Впрочем, это касается тех ушастых, что принадлежали империи ночных эльфов, а вот как будут справляться порядком деградировавшие сородичи или другие разумные существа. Но со стражами, или личами, как всплыло в памяти название, дела оказались не столь радужны, как с простыми бойцами ближнего боя, всего 4 штуки. Слишком уж в округе мало тех, кто подходит на создание подобной нежити. Да и с моей стороны тут случилось немало ошибок. Далеко не сразу получилось подобрать слепок сознания, что следовало вкладывать в головы создаваемым мертвым магом, получая на выходе не тупую куклу, что только и может повиноваться приказам, а способная хоть немного мыслить и с толком использовать магию создания. Первые 4 неудачных экземпляра, включая самого первого, послужили отличными исследователями по открываемым, известным Иллидану, точкам привязок портала, где постепенно изгинули, дав мне хоть какое-то подобие свободы передвижения по изменившемуся миру, не используя свою пару ног, а остальных я пожалел использовать подобным образом, поскольку, даже у очень плодовитых кобальдов одаренные появляются довольно редко, а на хорошего стража требуется не менее 5 одаренных душ, а лучше и все 7-8. Все же разница в силе между мной и этими примитивными созданиями очень велика, а создавать совсем слабых магов просто не имеет смысла. Конечно, при поднятии можно в некотором роде нивелировать этот недостаток количеством использованной силы, но в отличие от доступного объема, скорость восстановления маны от этого не меняется. Оставалось только радоваться, что сравнительно недалеко находился постоянный источник материала, который периодически можно собирать. Уничтоженные мной поселения этих мерзких крысиных тварей оказались не единственными в сети пещер. Как следует разведав ее лично и с помощью духа, я обнаружил больше 20 крупных поселений и множество маленьких в самых разных уголках пещер. Так что устраивать раз в пару-тройку лет рейды можно было без боязни вырезать всех кобальдов под корень. Впрочем, так было только в течение первых лет, потом эти трусливые создания выяснили, откуда для них исходит угроза и начали собирать настоящие армии, иногда достигавшие количеством пары тысяч особей с поддержкой использующих магию одаренных в попытке взять мою крепость. Поводом же для такой несвойственной активности кобальдов послужили мои одиночные рейды, во время которых я не убивал простых крысюков, но похищал из поселений сильных колдунов и шаманов, не трогая самых могущественных и старых. И должен заметить, такая тактика приносила очень хорошие плоды. Остававшиеся в живых лидеры буквально носом рыли землю в поисках способных применять магию одаренных для обучения, а потом под предводительством вождей собирали орду и шли громить мою крепость.